Тем не менее, после встречи 1 января Марина позаботилась о том, чтобы скрыть от подруги смутные чувства, которые она испытывала к Осипу Мандельштаму. Софья Парнок была слишком проницательна для того, чтобы не угадать, ее вот-вот свергнут с трона. Начались взаимные обвинения, упреки, и вскоре молодые женщины пришли к решающему объяснению. В начале марта разрыв совершился. Марина, довольно сильно этим опечаленная, посвятила Софье Парнок прощальное стихотворение. Упрекая подругу, она пишет: «Вы это сделали без зла, невинно и непоправимо. Я вашей юностью была, которая проходит мимо». Лишившись этой дружеской поддержки и лестной для нее ревности, она возвращается к мужу, который способен все понять, все простить и все забыть. 27 апреля 1916 года она посылает ему в полк стихи, напоминающие отчаянный призыв. «Я пришла к тебе черной полночью, за последней помощью. Я бродяга, родства не помнящий, корабль тонущий». Она вернулась в Москву в том же состоянии неуверенности в своем будущем, не понимая, куда идет ее личная жизнь. У Анастасии в это время тоже были приключения. Расставшись с Борисом Трухачевым, она, не дожидаясь окончания бракоразводной процедуры, поселилась вместе с одним из своих друзей, инженером Маврикием Александровичем Минцем. Борис был в армии. Маврикий, также мобилизованный, но в тылу, работал по своей специальности, и с утра до вечера его не бывало дома. Анастасия жила вместе с ним в Александрове, городке в 100 километрах от Москвы, во Владимирской губернии. Она снова была беременна, изнемогала под грузом усталости и забот и нуждалась в помощи. Марина немедленно бросилась к ней, и сестры в откровенных разговорах, а малыши тем временем путались у них под ногами, обменивались воспоминаниями и комментариями о странностях их параллельных судеб. Война, о которой им так хотелось забыть, напоминала о себе, когда до них издали доносилось мужественное пение солдат, отправляющихся на фронт. В июне Анастасия родила второго сына, Алешу. Малыш был вылитый Маврикий. Вся компания жила в деревенском доме недалеко от леса. Марина занималась одновременно своей дочерью Ариадной и обоими племянниками Андреем и Алешей. В повседневных делах ей помогала прислуга. Но времена были трудные, с продовольствием становилось все хуже, и это сказывалось на настроении семьи. Затем внезапно все словно озарилось. Осип Мандельштам приехал из Петербурга в Москву и вскоре присоединился к семейному кружку на правах всеми любимого дядюшки, который пересказывал молодым женщинам сплетни большого города, читал им свои стихи, благоговейно слушал стихи Марины, играл с детьми и прогуливался по полям. Увы, вскоре его нервы не выдержали. Может быть, его терзала мысль об этой безжалостной, неумолимой и нескончаемой войне? Его мучили предчувствия, галлюцинации. Он упрекал Марину в том, что она слишком увлекалась прогулками по деревенскому кладбищу. И, наконец, объявил, что гнилой климат Александрова ему не подходит. Он хочет вернуться в Крым, где солнце излечит его от навязчивых идей. После его отъезда Марина задалась вопросом, что, собственно, еще удерживает ее в Александрии. Ответ — поэзия. Она никогда еще не писала с такой легкостью и уверенностью. Она сама удивлялась тому, в каком ритме творит. В неделю 5-6 стихотворений на самые различные темы. То она воспевала Москву, свой любимый город, где 40-40 церквей, то сплетала венки в честь удивительной Ахматовой, с которой она так и не встретилась, то обожествляла великого учителя Блока, то, возвращаясь к своим излюбленным темам, говорила об одиночестве, болезни, смерти. Циклы «Стихи о Москве», «Ахматовой», «Стихи к Блоку», среди прочего, вошли в сборник «Версты», примечание автора. И тем не менее в сборнике «Версты 1», куда вошли многие лучшие ее стихи, она ни словом не упоминает о войне, которая ежедневно до нее дотягивается. Можно подумать, будто странное суеверие пока удерживает ее от того, чтобы ступить на эту заминированную территорию. 2 июля 1916 года она пишет: «А этот колокол там, что кремлевских тяжели, безостановочно ходит и ходит в груди, это, кто знает, не знаю, быть может, должно быть, мне загоститься не дать на российской земле». Пророчество, произнесенное ею в тот вечер, не спешило осуществиться. И тем не менее, по мере того, как проходили дни, над Россией все тяжелее нависала зловещая туча. Все жили в постоянном ожидании событий, которые, казалось, могли быть лишь трагическими. Новости, приходившие с фронта, становились все страшнее. Смены министров не могли успокоить фронты политических кругов. Внезапно в конце декабря 1916 года газеты сообщили об убийстве Распутина. В редакционных комнатах и на улицах шептались о том, что преступление было совершено людьми, стоявшими близко к трону, которым помогал видный член Государственной Думы.